Глава 4. Успех — это ваш долг. Однажды в моей жизни произошел переломный момент. И это случилось, когда я прекратил расслабляться и просто ждать успеха, как у моря погоды, и стал смотреть на него как на свой долг, свою обязанность и свою ответственность. Я начал рассматривать успех как самое настоящее дело этики. Свой долг перед семьей, компанией, перед своим будущим, а не просто как нечто, что, может быть, снизойдет на меня, а может быть и нет. 17 лет своей жизни я потратил на школьное и университетское образование, которое должно было подготовить меня к жизни в этом мире. Но там не было ни одного курса об успехе. Ни разу никто мне не рассказывал о важности успеха, а уж тем более о том, как его добиваться. Это удивительно. Я потратил годы и деньги на образование, впитывал данные, читал сотни книг, сидел на уроках, и все равно у меня не было цели. И все же мне повезло. И в моей жизни произошли два необычных события, которые разбудили меня, встряхнули по-настоящему и стали призывом к действию. В каждом из них была серьезная угроза моему выживанию и существованию. Первый раз это произошло, когда мне было 25 лет. Моя жизнь тогда была жалкой путаницей, которую я создал сам, потому что годами жил бесцельной жизнью и просто плыл по течению, без цели, без назначения. Денег у меня не было вообще, зато неуверенности было сколько угодно. Было слишком много свободного времени, никакого пути, и в то время я все еще не принял твердого решения, что успех — это моя обязанность. Если бы тогда меня не осенило, если бы я не занялся своей жизнью всерьез, то, думаю, вряд ли я был бы жив сегодня. Знаете, чтобы умереть, не обязательно состариться. Я умирал уже в 20 лет, потому что моя жизнь не имела ни направления, ни цели. Я тогда не мог удержаться на рабочем месте. Я окружил себя неудачниками. Был неизлечимо безнадежен, да и ко всему этому еще и каждый день пил и принимал наркотики. Если бы я продолжал в том же духе, и если бы меня ничто тогда серьезно не встряхнуло, то в лучшем случае я далее жил бы серой посредственной жизнью, а, скорее всего, все было бы гораздо хуже. Если бы я тогда не решил бесповоротно, что должен прожить успешную жизнь, то не нашел бы свою личную цель и продолжал бы воплощать чужие цели. Давайте посмотрим правде в глаза. Есть куча людей, которые просто существуют, и я-то уж точно могу это утверждать. Я тогда работал в продажах и относился к ним с презрением. Как только я посвятил себя карьере продаж и решил сделать все, что нужно, чтобы добиться в ней успеха, моя жизнь изменилась. Второй раз я очнулся, когда мне было 50 лет, и был самый сильный спад в экономике со времен Великой депрессии в США. Каждая, именно каждая сфера моей жизни была в опасности. И то же самое происходило с миллиардами других людей, компаний, сфер деятельности и даже целыми экономиками. Чуть ли не за одну ночь стало очевидно, что у моей фирмы недостаточно сильные позиции в своей сфере, и что будущему компании грозит опасность. К тому же подверглось риску и мое личное финансовое благополучие. То, что многие считали колоссальным финансовым состоянием, попало под угрозу. Я помню, что как-то включил телевизор и слушал репортаж о том, что растет количество безработных, что состояние рушится из-за ситуации на бирже и из-за изменений в области жилья и недвижимости. О том, как у людей отнимают дома из-за неуплаты, закрываются банки, а правительство спасает компании от банкротства и краха. Именно тогда я и понял, что довел свою семью, свои компании и себя самого до опасного положения тем, что начал почивать на лаврах и прекратил добиваться успеха. Добиваться так, будто это мой долг, моя обязанность и моя ответственность. Я потерял цель, стремление и целеустремленность. Оба раза были поворотными точками в моей жизни. Я пробуждался и понимал, что успех важен для того, чтобы жизнь была полноценной. Во второй раз я понял, что нужен больший успех, чем считает большинство людей, и что постоянное стремление к успеху должно быть не просто возможным вариантом, а безоговорочной необходимостью. Большинство людей смотрят на успех так же, как я это делал до того, как решил посвятить себя успеху. Такие люди считают, что успех не так уж важен, что его можно добиваться, а можно и нет, что это просто нечто, что происходит с кем-то другим. А есть люди, которые довольствуются небольшим успехом и считают, что если у них есть хоть чуточка успеха, то все будет хорошо. Люди рассматривают успех как возможный вариант, как выбор. Как раз это и есть одна из главных причин, почему большинство даже близко не подбирается к тому, чтобы воплотить свой истинный потенциал, и почему меньше людей достигают успеха, чем могли бы. Задайте себе вопрос: насколько я использую все свои способности? Возможно, что ответ вам не очень понравится. Если вы не считаете своим долгом полностью воплотить в жизнь свой потенциал и свои способности, то вы этого не сделаете, и точка. Если вы не подойдете к успеху как к своему этическому долгу, то у вас не будет чувства обязанности, не будет нужного толчка, чтобы раскрыть все свои способности. Люди просто-напросто не подходят к успеху с точки зрения «это мое», «это моя миссия», «умру, но добьюсь», «иначе нельзя». Не стремятся к нему как голодный волк, который бежит за оленем. И затем всю свою оставшуюся жизнь люди просто придумывают оправдание, почему они не достигли успеха. Именно так и происходит, если вы рассматриваете успех не как свою обязанность, а просто как возможный вариант. В нашей семье считается, что успех необходим для будущего и выживания семьи. У нас с женой в этом совпадают мнения, и мы часто говорим о том, почему успех так важен, и решаем, что именно нужно делать, чтобы успеху не препятствовали какие-то вторичные дела. Говоря об успехе, я имею в виду не только деньги, но и наш брак, здоровье, религию, вклад в общество и в будущее, такой успех, который будет существовать долго после того, как нас уже не будет. Успех нужно любить так же, как настоящие родители любят своих детей. Для них дети — это честь, обязанность и приоритет. Хорошие родители сделают все, что нужно, чтобы позаботиться о ребенке. Они встанут посередине ночи, чтобы покормить малыша. Будут работать настолько усердно, насколько нужно, и так много, как нужно, чтобы одеть и прокормить детей. Они заступятся за детей и даже будут рисковать для них своей жизнью. Именно так необходимо подходить к успеху. Прекратите себя обманывать. Довольно часто, когда люди не получают того, чего хотят, они начинают придумывать оправдания и даже обманывают себя тем, что начинают преуменьшать для себя важность успеха. В сегодняшнем обществе несложно заметить такую тенденцию среди целых слоев и категорий населения. Подобные идеи можно прочесть в книгах, услышать в церкви и увидеть, как их распространяют в школах. Например, когда дети не получают чего-то, чего хотят, они сперва недолгое время будут спорить и добиваться этого, затем плакать, а потом убедят себя, что и вовсе не желали этого изначально. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что вы чего-то хотели, но вам не удалось это воплотить. Ведь на самом деле это единственное, что поможет вам в конце концов достичь своей цели, несмотря на препятствия на пути. Даже тем из нас, у кого самые лучшие связи и кто более всех одарен судьбой, все равно придется сделать что-то, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время и в компании нужных людей. Как я писал в конце прошлой главы, удача — это лишь один побочный результат для тех, кто действует больше всех. Успешные люди кажутся везучими, потому что успех — по природе своей открывает двери новому успеху. Когда люди достигают целей, то они, как по волшебству, набираются скорости и сил, что побуждает их ставить еще более высокие цели и затем достигать их. Если вам неизвестны тайны успешных людей, если вы не видели их жизнь изнутри, то вы не видели и не слышали, сколько раз они стремились к победе и терпели поражение. И это понятно. Ведь мир обращает на них внимание лишь тогда, когда они побеждают. Полковник Сандерс основал кафе Kentucky Fried Chicken, KFC, и сделал его известным. Но ему пришлось более 80 раз рассказывать о своей идее, чтобы кто-то поверил в нее. Сталлоне понадобилось всего 3 дня, чтобы написать сценарий фильма «Рокки». Фильма, который собрал 200 миллионов долларов чистых кассовых сборов. Но когда он написал сценарий, у него вообще не было денег. Он не мог платить за отопление в квартире, и ему даже пришлось продать свою собаку за 50 долларов, чтобы купить продукты. Над Уолтом Диснеем и его идеей парка развлечений смеялись. Но сегодня люди по всему миру платят 100 долларов за вход и копят всю жизнь на семейный отпуск в Disney World. Пусть эта видимая удача и это везение не вводят вас в заблуждение. Везучие люди не становятся успешными. Те же, кто полностью посвящает себя успеху, кажутся везучими в жизни. Кто-то сказал однажды: «Чем больше я работаю, тем больше мне везет». Можно пойти еще дальше и выразить это так. Если вам удастся постоянно создавать успех, то он из успеха превратится скорее в привычку и для некоторых из вас станет чуть ли не обычным стилем жизни. Иногда говорят, что у успешных людей есть некая харизма, какое-то неизвестное качество, волшебное очарование, которое как будто бы окружает их и следует за ними. Почему? Потому что люди успеха подходят к успеху как к своему долгу, своей обязанности и ответственности, даже как к своему праву. Давайте предположим, что у 2 людей возникает реальный шанс достичь успеха. Как вы думаете, кому достанется этот успех? Тому, кто считает, что успех — его долг, и поэтому протянет руку и схватит его? Или же тому, кто настроен так? Ну ладно, как получится. Думаю, что вы знаете ответ. Пускай это говорится часто, но все равно скажу. Не бывает мгновенного успеха. Успех — это всегда результат более ранних действий, какими бы они ни казались незначительными и как бы давно человек не предпринимал эти действия. Когда кто-то называет компанию, товар, актера или музыкальную группу мгновенным успехом, он совершенно не понимает, на какой риск пришлось пойти, на что нужно было решиться этим людям для того, чтобы проложить себе путь к успеху. Такие наблюдатели не видят тех бесчисленных действий, которые предпринимали победители до того, как прийти к выигрышу и добиться своей полностью заслуженной победы. Успех — это, во-первых, результат умственного и духовного настроя. Решение человека, что ему принадлежит успех. А во-вторых, это результат необходимых действий на протяжении нужного времени, до тех пор, пока успех не будет достигнут. А если подходить к этому с более слабым порывом и не считать успех своим этическим и моральным долгом, обязанностью и ответственностью перед семьей, компанией и своим будущим, то, скорее всего, вы не добьетесь успеха, а уж тем более сложно будет его сохранить. Я уверяю вас, что как только вы, ваша семья и ваша компания начнете рассматривать успех как свою ответственность и дело этики, все остальное сразу же начнет меняться. Хотя этика — это, конечно же, личное дело каждого, большинство людей согласится, что этичность не ограничивается тем, чтобы не лгать и не красть денег. С такого определения можно начать, а затем можно расширить наше понятие этики, чтобы в наше определение возможно включить идею, что от нас требуется полностью воплотить потенциал, которым одарили каждого из нас. Я бы даже сказал, что не требовать от себя добиться успеха в огромном количестве несколько неэтично. Если каждый день действовать в полную силу – это этично, то не делать этого – нарушение этики. Вы просто обязаны постоянно требовать от себя успеха и смотреть на него как на свой долг, свою обязанность и свою ответственность. И я расскажу вам, как обеспечить себе этот успех в любой компании и сфере деятельности, в любое время, несмотря ни на какие препятствия, и при этом в любом желаемом количестве. На успех нужно смотреть с точки зрения этики. Успех — это ваш долг, ваша обязанность и ваша ответственность. Вопросы. Опишите своими словами, почему успех — это ваш долг, ваша обязанность и ваша ответственность. Запишите два примера того, как вы обманываете самого себя, когда речь идет о достижении успеха. Назовите две идеи, которые важно помнить при достижении успеха.